Глава 31. Полковник Вольпе слушал их внимательно. Под его тяжелым взглядом Нелли было ужасно неприятно, но она держалась. Напоминала себе, что сама вытребовала присутствие при разговоре с Федерико. Муж вообще вел себя странно после встречи с консультантом и хотел оставить ее в доме отца. На что она справедливо заметила, что если маньяк наметил в следующую жертву именно ее, то вряд ли его остановит расстояние. А если нет, то опасности она не подвергается, если не будет по ночам гулять по городу. А она не будет. Правда, на его решение повлияло совсем не это, а то, что он вспомнил, что обычные артефакты не такая уж хорошая защита от запретной магии. «Таким образом, мы можем быть уверены, что в ближайшее время произойдет нападение», — закончил Федерико. «Каталана», — буркнул полковник. «Не верю своим ушам! Вы консультировались у преступника!» «В консультацию законопослушного гражданина мне было отказано», — заметил Федерико. «И я считаю, что это нарушение с лихвой окупается полученной информацией. Маньяк должен в ближайшее время принести очередную жертву, или все его усилия пойдут прахом и придется начинать сначала». Федерико горячился, пытался убеждать начальника. Но Нелла почему-то была уверена, что это бесполезно. Что-то случилось в Унаре за то время, что их не было. Зря они с телепорта пошли сразу в отделение. Нужно было хотя бы с Гвидо поговорить. Уж он наверняка в курсе местных сплетен. «Я подам рапорт о вашем отстранении от работы», — внезапно сказал Вольпе. «Объяснитесь», — звенящим от возмущения голосом сказал Федерико. «Пока вы якшались с преступниками, ваш коллега выявил маньяка. Остается только удивляться, почему за все это время этого не сделали вы». «И кто же этот выявленный маньяк?» Федерико спрашивал с явным сарказмом в голосе. Нелла прекрасно его понимала, ведь она помнила этого недовольного капитана, которому передали дело Федерико. Тот не то что маньяка, карманника у себя под носом не заметит. «Марине! Паула Марине!» — огорошил их полковник. «И в этом нет ни малейшего сомнения!» Нелла и Федерико удивленно переглянулись. Капитан нахмурился. «Но позвольте, Инор полковник, ее же саму чуть не убили». «Инсценировка», — небрежно ответил полковник. «Правда, преступница перестаралась и сама чуть не погибла, но зато это позволило раскрыть преступление». Он чуть снисходительно посмотрел на супружескую чету, сидящую в его кабинете. Нелли он не нравился настолько, что она сразу же засомневалась в его словах. «Паула сама об этом сказала?» — уточнила девушка. «Как она могла сама об этом сказать, если до сих пор без сознания?» — ответил полковник. «Были найдены неопровержимые улики, указывающие на ее причастность к занятиям темной магией. И чем вы объясните, Каталана, что у вас под боком находилась Инорита, столько лет практикующая запретную магию?» «Если она не пришла в сознание и не дала показаний, то откуда вы взяли, что она имеет отношение к занятиям темной магией?» — нахмурился Федерико. «Я ее достаточно хорошо знаю, чтобы утверждать, ничем таким она не занималась». «Ничего, мы выясним, это преступная халатность с вашей стороны или укрывательство?» Зло ответил Вольпе. «Под носом у вас, капитана сыска, орудовал преступник. Можно сказать, пригрели змею в собственной постели». Полковник сказал, как плюнул. Нелла жарко покраснела, поскольку он намекал не только на Паулу, но и на нее саму. Очень уж благоприятное впечатление произвел Кристиана на Вольпе. Но Неллу это и не удивляло, она сама так долго заблуждалась, и если бы не счастливая случайность, которая в то время казалась крушением жизни, она бы вышла замуж за негодяя и сейчас носила бы мерзкую фамилию Гросси. Нет, все же Каталана звучит куда лучше. Она с вызовом посмотрела на полковника. Им с Федерико стыдиться нечего. «И все же, Инор полковник», — ледяным тоном сказал Федерико. «Вы так ничего и не рассказали об уликах, указывающих на причастность Паулы. Вы же помните, как у нее появились филлары?» — кратчево спросил Вольпе. «Разве такое можно забыть? Не так часто столь редкие магические животные появляются ниоткуда. Собственно, я не знаю ни одного такого случая». «Потому что ниоткуда они не появляются!» Помните переполох несколько лет назад, связанный с исчезновением Инориты Вивиани? Правда, занимался ее поисками сыск обычный. Насколько мне помнится, она нашлась, а вот ее отчим и жених пропали. Да, и нам предстоит еще выяснить, не состояли ли в преступном сговоре Инарита Вивиани, которая вскоре после этого трагического происшествия стала леди Санторо, и Инарита Паоло Марини, ибо филары эти оказались никеми иными, как пропавшими отчимом и женихом Инариты Вивиани. Федерико расхохотался. Вторила ему и Нелла. Дар у нее довольно большой, и если бы с магическими животными было что-то не так, то она непременно бы заметила. Не так-то просто замаскировать превращенных людей. «Вам смешно?» — побагровел полковник. «А вот целителям совсем не было смешно, когда на полутруп вдруг свалились двое мужчин в совершенно невменяемом состоянии. Удастся ли их привести во вменяемое, еще неизвестно». Слишком долго иноры пробыли в животном облике, слишком с ним срослись. «Но позвольте, я скорее поверю, что это какая-то мистификация», — почти спокойно сказал Федерико. «Паула непременно бы себя выдала, я уверен». «Уверен он. А вот я уверен, что на обоих появившихся из ниоткуда инорах стоит ее метка и есть связь. Точнее, была, поскольку она, уже когда я прибыл в лечебницу, истончалась и исчезала на глазах. Но я ее видел лично, а вот филары, напротив, пропали, словно их и не было никогда». Полковник, несомненно, говорил правду. Нелла пораженно молчала, не в силах поверить услышанному. Но филары, находившиеся рядом с Паулой, ничуть не были похожи на зачарованных людей. Они были необыкновенно преданы хозяйке, чего вряд ли можно добиться при насильственном превращении. «Вызывали, инор-полковник?» — спросил заглянувший в кабинет Беттини. «О, Каталана». Он гнусно хихикнул, слишком тоненько для такой массивной фигуры, и прошел, не дожидаясь разрешения от начальника. «Вот скажи мне, Каталана, как это так получилось, что Паула у тебя под носом проворачивала свои грязные делишки?» «Это еще не доказано», — возразил Федерико. «Это вопрос нескольких дней», — небрежно бросил Беттини. «Как только разрешат допросить, сразу расколем. Запрос на ментальное сканирование уже отправили». «Беттини, а ты не допускаешь, что все могло быть так, как говорила Паула? Филары пришли сами, а она никого не превращала». «Смеешься?» — презрительно фыркнул Беттини и грузно плюхнулся на стул. Стул закачался, но устоял, о чем Нелла очень пожалела. Все же этот капитан изумительно бы смотрелся на полу в обломках. «Можно подумать, ты не знаешь, сколько филар стоит. И кто-то вдруг решит сделать такой подарок?» Он подозрительно уставился на Федерико. «Капитан Беттини, не надо выдумывать», — мрачно процедил полковник. «Я уверен, Каталана ни о чем не подозревал. Но в то, что он сознательно нарушал закон, не поверю. Хотя, Каталана, это ваша странная консультация». Он покрутил рукой в воздухе, намекая на недавний рассказ подчиненного о визите к специалисту по запрещенной магии. К специалисту, который не афиширует наличие у себя столь необычных знаний и на которого выйти не так уж и просто. «Я не верю в то, что Паула — искомый маньяк», — упрямо сказал Федерико. «Я не верю даже в то, что она получила филаров, лично их заколдовав. А уж в то, что она убивала девушек и подавно». «Похвальная преданность любовницы в присутствии жены», — издевательски сказал Беттини. «Уверен, и Нора Каталана оценит». Женщины вообще любят, когда при них проявляют такие высокие чувства. «Каталана, глупо отрицать очевидное. Марине замешана в грязных делишках. И если ты думаешь, что это удастся замять, то глубоко заблуждаешься. Ответит по всей строгости закона. И за филаров, и за жертвы». «Каталана», — устало сказал полковник. «Городок у нас небольшой. Вы серьезно думаете, что у нас орудуют два знатока запретной магии? Представьте себе, в классической магии нет заклинания, позволяющего превратить человека в животное так, чтобы это было незаметно на магическом плане. Я опрашивал и Кавальери, и Банетти. Ни один из них ничего не подозревал. Мы экстренно вызвали консультанта, но он ничего внятного не сказал. Заклинание, которое использовала Марине, в нашем ведомстве неизвестно, ранее не встречалось». «Мне вообще кажется, что превращение филаров не имеет отношения к маньяку в городе», — продолжал упорствовать Федерико. «Такого рода превращение скорее характерно для эльфийской магии». «Эльфы здесь тоже уже отметились», — чуть поморщился Вольпе. но их больше интересовали повреждения психики бывших филаров, чем превращение. Даже предлагали забрать пострадавших на реабилитацию. Но кто ж им отдаст улики?» Он мрачно посмотрел почему-то на Неллу. Нелла чувствовала себя ужасно от этих взглядов, от разговоров о Пауле. Мерзко, противно. Но, правда, не всегда красиво. Она посмотрела на Федерико. Тот, похоже, вообще забыл, что она рядом. Прямой, напряженный, пытающийся отстоять невиновность Паулы. А так ли она невиновна? Хотелось бы закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но Нелла не могла себе этого позволить. И уйти тоже не могла. Она сидела, молчала и слушала. «Идите уж, Каталана! У вас медовый месяц как-никак!» издевательски сказал полковник. «А вы только и делаете, что пытаетесь увести следствие от Инариты, о которой вам не следует беспокоиться». «Я всегда беспокоюсь о тех, кого несправедливо обвиняют». «Вот завтра об этом и будете говорить комиссии, которая приезжает из Равенны. Идите!» Полковник стукнул кулаком по столу. «Вон! Чтобы я вас, Каталана, в отделении сегодня не видел!» «Но ведь подтвердилось то, что артефакты используются в ритуалах запретной магии для конкретных целей!» Звенящим от возмущения голосом крикнула Нелла. «Это бесполезно», — устало сказал Федерико. «Возможно, комиссия, которая приедет завтра, будет более понятлива». Он встал и подал руку Нелле. Она, немного помедлив, все же воспользовалась его помощью. Что бы она ни думала, показывать это парочке, остающейся в кабинете, она не собиралась. «Надеешься их уболтать?» Беттини снисходительно посмотрел на Федерико. «Надейся, надейся. А что тебе остается с твоими перспективами? Без работы ты, считай, уже остался. Это повезет, если не посадят». Он неприятно усмехнулся. «Уверен, много чего интересного всплывет». «Рано радуешься». Федерико с Неллой уже почти дошли до двери, как Вольпес похватился. «Каталана, я же самое главное забыл!» Нелла вздрогнула в предчувствии очередной порции гадостей, но полковник, как ни в чем не бывало, продолжил. «Я к вам сегодня заходил, и Рокко опять спит в кастрюле. Это безобразие! Рокко — маленький беззащитный котенок. Ему нужны уют и комфорт, чтобы я больше этого не видел!»